«Ты уж прости, я как-то запустил все один», – пробормотал папа, открывая ключом дверь в квартиру. Я зашла и огляделась. Казалось, я тут не месяц, а весь год не была. Пылище, паутина. Ну, хоть без привидений по углам. «Тесновато у нас, да, пап?» – сказала я, стоя посередине гостиной. «И темновато». Папа пробурчал что-то нечленораздельное из коридора. «А давай ремонт сделаем?» — крикнула я ему. «Обои другие, а? Что-нибудь светлое или яркое надо? А то тускло. Ни цветов, ни сада за окном. И накупим всякого в горшочках. Может, даже выживет». Папа вошел и оперся спиной о косяк двери. «Доча, тебе же нравились эти обои». «Уже нет. Эх, мебели у нас много, а пространства мало». Я раскинула руки в стороны и улыбнулась. «Тут даже взлететь некуда». Папа помрачнел и отвел взгляд. «Ну ты, Нютка, осваивайся, а мне позвонить надо. По делу, врачу хорошему». «Ладно», — сказала я, мысленно перекраивая комнату по-новому. «И как я вообще тут живу, в этой конурке в 9 квадратов? Жуть же». В голове вырисовывалась дворцовая зала с белыми мраморными полами и 3-метровыми окнами, выходящими в сад. Эльфийский сад, словно из «Властелина колец». Может, смотрела недавно? Эх, как бы балдахин над кроватью пристроить. Обязательно нужен балдахин из шифона, чтобы слоники во сне не щекотались. Автоматически прозвучало в голове. И, глядя в зеркало на себя, почему-то офигенно красивую, я выразительно покрутила у виска. Но подумала, что мизерный плюс от похищения все же есть. Я нереально похорошела. Надо во всем в жизни искать позитив, чтобы вешаться не захотелось.